Глава 60. Макс. Я и забыл, что бывает такое беззаботное довольство. Мы с Тисааной свалились в него, как в чан с медом. Сколько прошло дней? Не знаю, потому что мы могли не одни сутки провести в самом крепком и долгом сне. Мне, может быть, впервые в жизни легко было ни о чем не тревожиться, просто приоткрывая заспанные глаза и видя неизящно приплюснутое подушкой лицо Тисааны. Много лет назад я, дурак, принимал это как должное, беглым случайным взглядом находить любимых людей. Вот же они, куда им деться? Разумеется, целы и невредимы. Я знал, что той уверенности уже не вернуть. Пустота в животе, напряжение в груди останутся, наверное, на всю жизнь, но в те сонливые дни я впервые за долгий-долгий срок был близок к тому. Не знаю, сколько миновало времени, пока я, наконец, вынырнул из спячки, прищурился, глянув на залитый солнцем мир за окном, и вытянул себя из постели. Накинув одеяло на плечи, прошаркал в сад. Стояла зима. Небо было ясным, и солнце пригревало, но в холодном воздухе повисали облачка от дыхания. Сад ужасно зарос. Прежде я сложным сплетением заклятий защищал растения от суровости зимы. Теперь защита ослабла, много месяцев не обновлялась. Подобрав палку, я пошел по краю, вычерчивая на земле стратограммы и с удовольствием наблюдая, как оживают обвисшие цветочные лепестки. Я присел перед розовыми кустами. Большая часть цветков умерли или умирали. Белые и красные бутоны сморщились на кончиках. Что-то твердое подвернулось мне под колено, ножницы, совсем ржавые, прикрытые слоем палой листвы. Точно. Именно здесь я был, когда Тисаана заключила свой договор крови. Я погружался в беспросветный ужас, отчаянно уговаривая себя, что ничего опаснее этих ножниц больше в руки не возьму, что вполне могу остаться здесь навсегда и буду прав, прах меня побери. Я и теперь не знал, прав или не прав. Как давно это было. Я поднял ножницы. Они заржавели, но еще резали. Я принялся трудиться над кустами. Немного погодя послышались шаги. «У тебя ужасно глупый вид». Я услышал в голосе Тисааны улыбку. «От этого?» Я дернул плечом так, что накрученное до ушей одеяло подскочило, зато удобно. «Ты похож на спящего червяка». «Спящего червяка?» «Такой он делает шелк, когда, знаешь...» Она закрутила вокруг себя руками. Я только глаза таращил. «Что это должно означать? Кокон?» «Да, кокон, точно. Вознесенный над нами, да ты поэт?» Она устроилась рядом, сверкнула глазами. «А ты скажи это на Теренском. Поглядим, у кого лучше получится». «Справедливо». Я собрал в ладони горсть опавших лепестков, зажег огонек и превратил их в пепел. Даже такая малая магия далась с трудом, будто что-то у меня в жилах ей противилось. «Тисаана, смотри». Я потряс кулаком с мертвыми листьями и лепестками. Глаза бы не глядели. «А по-моему, так сад еще красивее. Он свободный. Показал, что может обойтись без полоумного отшельника, который целыми днями с ним возился». «Ух! Полоумный отшельник был бы благодарен, если бы ты не обесценивала труд его жизни». «Но если он теперь не такой уж отшельник и не так уж полоумен?» «Не хочу тебя огорчать, но быть ему полоумным до конца дней». Тисаана тихонько хихикала. Я и сквозь слои одеяла почувствовал ее голову у себя на плече. «Тем и хорош, в числе прочего», — пробормотала она. «И ладно, лишь бы не был отшельником». Рука у меня замерла. Я выронил ножницы и вместо них нашарил пальцы Тисааны. Выгодный обмен, как и раньше. «Нет, я больше не был отшельником. Хотя для того, каким я был раньше, отшельник слабо сказано. Одиночество стало нераздельно со мной, как гниющая культя. Я и не понимал, как тоскую без связи с людьми, пока ее не вернул. И не понимал, как боялся снова потерять, пока не потерял почти. «Ты как себя чувствуешь?» — спросил я. «Лучше, а ты?» «Лучше». Я оглянулся на нее. Она морщила лоб с очень знакомым мне выражением. «Что?» — спросил я. Она, моргнув, повторила. «Что?» И я тронул пальцем знакомую морщинку между бровями. «Это зачем?» Она опустила взгляд на свои ладони, нахмурилась. «Нет магии», — шепнул я. «Совсем нет», — она покачала головой. «Дай срок. Ты всего несколько дней как умерла». От этих слов, прозвучавших вслух, меня пробрала дрожь, и губы сами собой растянулись в оскале. «Ничего не жалко, чтобы избавиться от того чудовища». Тисана покивала, но она молчала. Я достаточно ее знал, чтобы видеть, как вращаются колесики у нее в голове. Я поцеловал ее в лоб, вдохнул запах лимона. «Время есть», — сказал я. «Время есть», — отозвалась она, и я понял, что она изо всех сил старается в это поверить. Время было. Чуть не всю мою жизнь время становилось проклятием. Его приходилось убивать, а не беречь. А теперь? Теперь я в нем купался. Время есть. Самые дивные слова. Подарок — трать его. Мы все делали медленно. Вечером затеяли до смешного сложный ужин. Наготовили столько, что вдвоем не съесть, потому что время было. Мы ели несколько часов, перемежая изредка стаканами вина и долгими бесцельными разговорами. Потом мы развалились перед очагом и читали, то и дело прерываясь, чтобы поделиться прочитанным, так что осилили всего по несколько страниц. Не беда, время у нас было. Поздно ночью мы перебрались в спальню. Тисана поднялась и встала над моим креслом, поцеловала раз, другой, третий, все глубже, стирая черту между вопросом и требованием. Я подхватил ее на руки и унес в спальню. Мы вместе повалились на кровать. Тисана обнимала меня за шею, целовала глубоко и жадно. Едва мы очутились на кровати, она стянула с меня рубашку и принялась уже за штаны, но я остановил ее, крепко прижал к кровати и хитро улыбнулся. «Ты куда так спешишь?» Я вытянулся рядом с ней и наклонился поцеловать. Не отчаянным поспешным поцелуем, медленно, нежно лаская губами и языком. Когда она стала настойчивей, я оторвался от ее губ и рассмеялся. «Тисана, время у нас есть. Разве это не здорово? На все хватит». Я, пальцем касаясь легче пушинки, погладил ее шею. Проклятие и ключицы. И вниз, к разрезу рубахи, вся ночь наша, расстегнул пуговицы. И снова долгий медленный поцелуй. «Зачем?» — хрипло хихикнула она. «Зачем?» «Если нам чего-то хочется». «Еще один поцелуй. Зачем тянуть?» Я оторвался от нее, вздернул бровь. «Чего-то хочется? Чего же это нам хочется?» Я неспешно трудился над пуговицами ее рубашки. Поцеловал шею, опустился к вороту. Хотел ощутить каждый мускул под ее кожей, каждый шрам. «К тому же», — бормотал я, — «никто не скажет, что в последние дни ты не давала себе воли. Вот и мне, наконец, выдалась возможность получить свое». Последняя пуговка. Рубашка распахнулась. Я отстранился, чтобы взглянуть на Тисану. Лунный свет вливался в окно, обливал ее тело, груди, заострившиеся от холода или от возбуждения, серебрил двуцветную кожу. Волосы у нее растрепались, она из-под них смотрела на меня с откровенным голодом, приоткрыв губы, прикрыв глаза. И бедра чуть раздвинулись, и в глазах вызов «Чтоб меня!». Приходилось сдерживаться. Но я коснулся только сгиба ее колена, легонько, едва касаясь, погладил внутреннюю сторону бедра. и остановился, не добравшись до того места, где она меня ждала. Она досадливо выдохнула. Я разгладил выдох губами. Губы у нее были теплыми, податливыми. Она не хотела разрывать поцелуя, когда я снова двинулся вниз, добрался до груди, вызвав тот чуть слышный стон. Ах, что за звук! Я все водил пальцем по ее бедрам, вниз, вверх, но не до самого верха. Она изогнулась. «Что, Тисана?» Она выдавила хриплый смешок. «Ты жестокий». «Жестокий? Я полагал, тебе это нравится. К тому же я, наконец, продвинул пальцы еще выше во влажный жар слияния бедер». Она изогнулась, резко выдохнула. «Я для тебя стараюсь», — пробормотал я, почти не отрываясь от ее рта, и мои пальцы скользнули внутрь. Новый стон не был беззвучным. Она комкала в пальцах простыню. Она вцепилась в меня, и теперь мне приходилось сдерживаться изо всех сил, чтобы двигаться медленно, гораздо медленнее, чем ей бы хотелось, и помнить, что надо потерпеть. Время есть. Пожалуй, я правда был жесток. Тисана захлебнулась смехом, запрокинула голову. «Какой звук!» «Ты сегодня не очень внятно излагаешь», — пробормотал я и услышал в ответ несколько слов на теренском. «В моем словаре этого не было. Ты бы меня научила?» Захлебывающийся смешок. «Ни за что, они тебя испортят». Я убрал руку, и Тисана вскинула на меня глаза, прижала ладонь к моему голому животу. Я снова целовал ее. Мы почти не разнимали губ. И она снова простонала, когда моя ладонь вернулась к ее бедрам. «Ненавижу тебя», — выдохнула она. «А я думаю, любишь». Кончики моих пальцев, только самые кончики, еще ласкали ее, двигаясь вверх и вниз по всему телу, задерживаясь на узком треугольнике внизу живота, на вершинах груди, на нежной коже шеи. И я целовал, целовал, целовал ее. Я ее хотел. Напрягался всем телом, чтобы сдержаться, потому что каждым нервом, каждым мускулом желал большего. Но пока надо было обходиться малым. У нас было время. Кончиком пальца я коснулся ее сердцевины, и Тисана тихонько заскулила. «Что такое, Тисана? Если чего-то хочешь, ты просто попроси». Она открыла глаза, остекленевшие, горящие желанием и чем-то более глубоким. «Я хочу тебя», — выдавила она. Эти слова пробудили во мне первобытную силу, чтобы ей. Она вдавилась ртом мне в губы, наши медлительные поцелуи стали свирепыми, хищными. Ее жар мешался с моим, и от слияния нас отделяло малое движение бедер. Она задержалась, заглядывая мне в глаза, губы скривились в довольной усмешке. «Победа!» — шепнула она. И вся вжалась в меня, и я скользнул в нее. И все исчезло, кроме этого, кроме нее, кроме нашего желания получить друг друга. И если только что я дразнил ее, не замечая безмолвной мольбы, то теперь вслушивался в нее всем собой, чтобы отзываться каждым движением тела, каждым поворотом бедер. Я мог бы измерить мир звуком ее участившегося дыхания, биением ее пульса. Я наслаждался тем, что здесь и сейчас мы были такими, какие есть, и только собой, хотя с ней всегда бывало трудно быть кем-то другим. Тисана обхватила меня, притянула к себе для долгого, глубокого поцелуя. Когда он прервался, я открыл глаза и увидел ее в лунном сиянии. Глаза закрыты, самозабвенное наслаждение. Я замер. Я и не знал, что скажу, пока слова не сорвались с губ. «А если бы нам так навсегда?» Ресницы ее затрепетали, открылись. Она застенчиво улыбнулась. «Так? Я не прочь». Я помотал головой. Мне вдруг стало не до шуток. Я хотел сказать вообще. «Вот как мы жили последнюю неделю. Только мы с тобой, здесь». Если бы так не на пару недель, а на всю жизнь. Она затихла, и я не мог понять, что было в ее долгом взгляде. Я вдруг смутился. Сам не знал, что хочу сказать. А если и знал, слова, как всегда, перепутались по дороге от мысли до языка. «Ты никогда об этом не думала?» — спросил я. «Когда перестанешь покорять империи, освобождать народы и спасать мир, провались он в дыру, ты не думала остаться со мной навсегда?» Вознесенный над нами, какой дурацкий вопрос! Но я не мог не спросить. Я вдруг понял, что сам как раз очень даже думал. Только о том и думал. Мысль засела в голове, мечта просочилась в нее так медленно, что я только сейчас ее заметил. Я так долго жил, вовсе без будущего, а теперь не мог вообразить такого, в котором бы не было ее. А она все смотрела. Я опустил глаза. «Что это я спрашиваю? И какого жду ответа? Всего-то несколько месяцев, и у нее в голове столько всего поважнее этого». «Забудь», — пробормотал я, — «просто я...» Но она запрокинула мне голову, чтобы снова заглянуть прямо в глаза. «Я люблю тебя», — шепнула она и припала в долгом поцелуе. Ее бедра задвигались в прежнем ритме, и мысли мои развернулись, и совсем нетрудно было забыть стыд за свои слова и забыть, что она так на них и не ответила, потому что она снова откинулась на простыни, и мы опять, опять и опять терялись друг в друге.